что сами по себе чувства, порыв ничего не значат, и в то же время отняла у тебя всякую власть над миром материальным. Как только ты попал к ней в лапы, что ты чувствуешь и чего не чувствуешь, что ты делаешь и чего не делаешь, все равно. Что бы ни произошло, ты исчезнешь. Ни о тебе, ни о твоих поступках никто никогда не услышит. Тебя выдернули из потока истории. А ведь людям позапрошлого поколения это не показалось бы таким уж важным. Они не пытались изменить историю. Они были связаны личными узами верности и не подвергали их сомнению. Важны были личные отношения и совершенно беспомощный жест, объятие, слеза, слово, сказано умирающему, были ценны сами по себе. Пролы, вдруг сообразил он, в этом состоянии и остались. Они верны ни партии, ни стране, ни идее, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о них без презрения, не как о костной силе, которая однажды пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не зачерствели внутри. Они сохранили простейшие чувства, которым ему пришлось учиться сознательно. Подумав об этом, он вспомнил, вроде бы и не к месту, как несколько недель назад увидел на тротуаре оторванную руку и пинком отшвырнул в канаву, словно это была капустная кочерыжка. «Пролы люди», — сказал он вслух. «Мы не люди». «Почему?» — спросила Джулия, опять проснувшись. «Тебе когда-нибудь приходило в голову, что самое лучшее для нас — выйти отсюда, пока не поздно, и больше не встречаться?» «Да, милый, приходило, не раз, но я все равно буду с тобой встречаться». «Нам везло, но долго это не продлится. Ты молодая, ты выглядишь нормальной и не испорченной, будешь держаться подальше от таких, как я, можешь прожить еще 50 лет». «Нет, я все обдумала. Что ты делаешь, то и я буду делать. И не унывай, живучести мне не занимать. Мы можем быть вместе еще полгода, год, никому это неведомо. В конце концов нас разлучат. Ты представляешь, как мы будем одиноки? Когда нас заберут, ни ты, ни я ничего не сможем друг для друга сделать, совсем ничего. Если я сознаюсь, тебя расстреляют, не сознаюсь, расстреляют все равно. Что бы я ни сказал и ни сделал, о чем бы ни умолчал, я и на 5 минут твою смерть не отсрочу. Я даже не буду знать, жива ты или нет. И ты не будешь знать. Мы будем бессильны полностью. Важно одно — не предать друг друга, хотя и это совершенно ничего не изменит. «Если ты о признании, — сказала она, — признаемся, как миленькие. Там все признаются. С этим ничего не поделаешь. Там пытают». «Я не о признании. Признание не предательство. Что ты сказал или не сказал, не важно, важно только чувство. Если меня заставят разлюбить тебя, вот будет настоящее предательство». Она задумалась. «Этого они не могут», — сказала она наконец. «Этого как раз и не могут. Сказать что угодно они тебя заставят, но поверить в это не заставят. Они не могут в тебя влезть». «Да», — ответил он уже не так безнадежно. «Да, это верно. Влезть в тебя они не могут. Если ты чувствуешь, что оставаться человеком стоит, пусть это ничего не дает, ты все равно их победил». Он подумал о телекране, этом недреманном оке. «Они могут следить за тобой день и ночь, но если не потерял голову, ты можешь их перехитрить. При всей своей изощренности они так и не научились узнавать, что человек думает. Может быть, когда ты у них уже в руках, это не совсем так. Неизвестно, что творится в Министерстве любви, но догадаться можно. Пытки, наркотики, тонкие приборы, которые регистрируют твои нервные реакции, изматывание бессонницей, одиночеством и непрерывными допросами. Факты, во всяком случае, утаить невозможно. Их распутают на допросе, вытянут из тебя пыткой. Но если цель не остаться живым, а остаться человеком, тогда какая в конце концов разница? Чувства их они изменить не могут. Если на то пошло, ты сам не можешь их изменить, даже если захочешь. Они могут выяснить до мельчайших подробностей все, что ты делал, говорил и думал, но душа, чьи движения загадочны даже для тебя самого, остается неприступной.